Пока мы шли, я чувствовала, что снова становлюсь той же, какой раньше была с Джейкобом. Немного моложе, немного безответственней, той девчонкой, которая могла при случае и без причины сделать что-то очень глупое. Мы эмоционально обсуждали, что с нами происходило все это время, насколько я приехала и что привело меня сюда. Когда, немного поколебавшись, я рассказала ему о рекламных листовках с волками, его громкий смех эхом раздался среди деревьев. Но потом, обсудив всякие мелочи и пройдя сквозь густой кустарник, окаймлявший дальний край первого пляжа, мы добрались до трудной части нашего разговора. Рано или поздно нам пришлось бы заговорить о причинах нашей долгой разлуки. Я смотрела, как на лице моего друга застывает так хорошо мне знакомое горькое выражение. «Ну, что там у тебя за история произошла?» — спросил меня Джейкоб, слишком сильно пнув попавшийся по пути кусок сплавленного дерева. Он пролетел над песком и ударился о камни. «Да, я про... то, когда мы в последний раз, ну, перед тем, как ты, знаешь...» Не сумев подобрать нужные слова, он глубоко вздохнул и попытался снова. «Я спрашиваю, все просто вернулось на свои места, как это было до того, как он тебя бросил? Ты его за все простила?» Я глубоко вздохнула. «Не за что было прощать. Хотелось пропустить эту часть о предательствах, обвинениях, но я знала, что мы должны поговорить об этом, чтобы потом обсудить остальное». Лицо Джейкоба скривилось, будто он лизнул лимон. «Жаль, что Сэм не сфотографировал тебя, когда наш ушел той ночью в прошлом сентябре. Это было доказательством номер один. Тут не суд. Может, кое-кто и должен там быть». «Даже ты не винил бы его за то, что он ушел, если бы знал причину». Несколько секунд он яростно мерил меня взглядом. «Хорошо», — раздраженно произнес он, — «попробуй удивить меня». Меня утомила его враждебность, она раздражала меня, задевала за живое, мне было больно от того, что он на меня злится. Это напомнило мне об одном давно прошедшем печальном дне, когда по приказу Сэма он сказал мне, что мы больше не можем быть друзьями. Мне потребовалась минута, чтобы прийти в себя. «Прошлой осенью Эдвард оставил меня, потому что думал, что мне не следует общаться с вампирами. Он думал, что так будет лучше для меня». Джейкоб отреагировал не сразу. Он целую минуту взвешивал мои слова. Что бы он ни планировал сказать до этого, было ясно, что теперь оно потеряло смысл. Я была рада тому, что он не знал, почему Эдвард отпустил меня именно так. Я могла гадать, о чем бы он сейчас думал, если бы узнал, что Джаспер пытался меня убить? «И все-таки он вернулся», — пробурчал Джейкоб. «Очень плохо, что он не может сдержать свое слово». «Если ты помнишь, я сама поехала и вернула его». Джейкоб долго смотрел на меня, затем отвернулся. Напряжение исчезло с его лица. Когда он снова заговорил, его голос прозвучал спокойнее. «Да, точно. Что ж, я ведь ни разу не слышал этой истории. Так что там произошло?» Я замешкалась, кусая губу. «Чё, секрет?» У него в голосе была насмешка. «Или тебе запретили рассказывать мне?» «Нет», — огрызнулась я. «Просто это очень длинная история». Джейкоб высокомерно улыбнулся и, отвернувшись, пошел к пляжу, ожидая, что я последую за ним. Если Джейкоб собирается так себя вести, то это уже перестает быть смешным. Я машинально последовала за ним, хотя и раздумывала, не стоит ли мне развернуться и уйти. Но, вернувшись домой, мне придется встретиться лицом к лицу с Элис. Спешить было некуда. Джейкоб подошел к знакомому большому плавному дереву. Практически целый ствол с корнями и ветками. Дерево было выбелено солнцем, глубоко утоплено в песке. Это было наше место, наше дерево. Джейкоб сел на импровизированную скамейку и похлопал по свободному месту рядом с собой. «Я совсем не против долгих историй. Там будут элементы боевика». Я закатила глаза и села рядом с ним. «Будет немножко», — успокоила я. «Без драк это не потянет на настоящий ужастик». «Ужастик», — усмехнулась я. «Ты будешь слушать или собираешься перебивать грубыми замечаниями о моих друзьях?» Он притворился, что закрыл губы на замок и выбросил невидимые ключи через плечо. Я попыталась сдержать улыбку, но у меня ничего не получилось. «Начну с того, что ты уже знаешь», — сказала я, пытаясь собраться с мыслями, прежде чем начать. Джейкоб поднял руку. «Так даже лучше», — сказал он. «Я так и не понял, что тогда произошло». «Да, все это немного сложно, поэтому будь внимателен. Ты знаешь о способностях Элис?» Его хмурый вид я приняла как утвердительный ответ. Волков не радовало то, что легенды о вампирах, обладающих сверхъестественными способностями, оказались правдой. Я рассказала ему, как мы мчались по Италии спасти Эдварда. Стараясь быть краткой, я пропустила все лишнее, объяснив, как Элис увидела, что Эдвард, узнав о моей смерти, собирался покончить с собой. Я пыталась разглядеть реакцию Джейкоба, но его лицо было непроницаемым. Иногда Джейкоб выглядел настолько погруженным в свои мысли, что я сомневалась, слушает ли он меня вообще. Он прервал меня лишь однажды. «Кровососка-гадалка не может нас видеть?» — спросил он, ликуя и злясь одновременно. «Серьезно? Это ж отлично!» Я сжала зубы, и какое-то время мы просидели в тишине, хотя по его лицу было понятно, что он ждет продолжения. Я свирепо смотрела на него, пока он не осознал свою ошибку. «Упс», — сказал он, — «извини», — и снова закрыл на воображаемый ключ губы. Его реакцию было легче прочесть, когда я дошла до Вальтури. Он клацнул зубами, кожа на его руках покрылась мурашками, затрепетали ноздри. Не вдаваясь в подробности, не упоминая ни про обещания, которые мы дали, ни про предстоящий визит, я рассказал ему, как Эдвард вытащил нас из этой опасной ситуации. Джейкобу не стоит знать о моих кошмарах. «Теперь ты знаешь всю историю», — заключила я. «Так что теперь твоя очередь рассказывать, что произошло, пока я гостила у мамы в эти выходные». Я знала, что Джейкоб расскажет мне подробнее, чем Эдвард. Он не боялся напугать меня. Мгновенно оживившись, Джейкоб наклонился вперед. «Ну, Эмбри, Квилл, я патрулировали территорию в субботу вечером. Все как обычно, вдруг откуда ни возьмись, бам!» Он взмахнул руками, изображая взрыв. «Вот оно, свежий след, 15 минут, не дольше. Сэм хотел, чтобы мы его дождались, но я не знал, что ты уехала, и не знал, следят ли за тобой твои кровососы, так что мы на полной скорости рванули следом за ней, но она пересекла границу до того, как мы успели схватить ее. Мы рассредоточились по линии границы в надежде, что она вернется и пересечет ее снова. Такая досада, скажу я тебе». Он покачал головой, и пряди его волос, успевшие отрасти с того времени, как он, присоединившись к стае, коротко подстриг их, упали на лицо. «Мы слишком далеко ушли к югу. Калины загнали ее назад, на нашу сторону, в нескольких милях севернее. Если бы мы знали, где ждать, это могла бы стать великолепной засадой». Он покачал головой, состроив гримасу. «А вот по-настоящему рискованным это стало тогда, когда Сэм и другие настигли ее раньше нас, но она танцевала прямо по линии границы, а все вампирское семейство было прямо тут же, только на другой стороне. Здоровяк, как там его? Эммет». «Да, он ринулся на нее, но эта рыжая оказалась проворной. Он пролетел прямо за ней и чуть не врезался в поло, так что пол, ну ты знаешь поло». «Да уж. Он потерял контроль. Не могу сказать, что я виню его. Здоровый кровосос налетел прямо на него. Он бросился. Эй, не смотри на меня так! Вампир был на нашей земле!» Я постаралась не изменить выражение своего лица, чтобы он смог продолжить. От напряжения мои ногти впились в ладони, несмотря на то, что я знала, все закончилось хорошо. В любом случае, пол промахнулся, и здоровяк вернулся на свою сторону, но потом, блондинка, выражение лица Джейкоба было комичной смесью отвращения и невольного восхищения, когда он пытался подобрать слова, чтобы описать сестру Эдварда. «Розали, неважно. Она действительно собралась пересечь границу, поэтому Сэм, я и прикрыли пола, затем их вожак, другой блондин». «Карлайл и Джаспер», — он рассерженно посмотрел на меня. «Знаешь, мне абсолютно все равно, как их там зовут. Короче, Карлайл поговорил с Сэмом, стараясь успокоить всех. Потом случилось что-то странное, потому что все как-то действительно быстро успокоились. Это был тот, другой, ты мне про него говорила, запудрил нам мозги. Но даже понимая, что он делает, мы не могли не успокоиться». «Да, я знаю, как это происходит». «Это по-настоящему бесит». Вот как это происходит. Только в этот момент беситься ты не можешь. Он зло тряхнул головой. Таким образом, Сэм и главный вампир согласились, что главной целью все-таки является Виктория, и мы снова погнали за ней. Карлайл указал нам направление, так что мы могли тщательно проследить ее передвижение, но затем она достигла скал на севере земель Мака, там, где линия границ на несколько миль огибает берег. Она снова полезла в воду. Здоровяк и другой, спокойный, хотели получить разрешение пересечь границу, чтобы последовать за ней, но мы, конечно, сказали нет. Хорошо. То есть вывели себя как идиоты. Но я рада, что все так закончилось. Эммет никогда не осторожничает, он мог пострадать. Джейкоб фыркнул. Так что же тогда твой вампир тебе рассказал? Что мы атаковали без всякой причины, и его абсолютно невинные родственнички... Нет, перебила его я. Эдвард рассказал мне тоже историю, но не так детально. Ха! Выдавил Джейкоб и наклонился поднять один из множества валяющихся у него под ногами камней. С обычной ловкостью он кинул его на другую сотню метров в сторону бухты. «Думаю, она вернется. У нас еще будет шанс поймать ее». Я вздрогнула. «Конечно, она вернется. Расскажет ли мне об этом Эдвард в следующий раз?» Я не была уверена. «Мне нужно внимательнее следить за Элис, чтобы не упустить из виду момент, когда все повторится снова». По-моему, Джейкоб не заметил моей реакции, он, поджав губы, с задумчивым видом уставился на волны. «О чем ты думаешь?» — спросила я после длительного молчания. «Думаю о том, что ты мне рассказала, о том, как гадалка увидела тебя, прыгающей с утеса, решила, что ты покончила с собой, и как это повлияло на дальнейшие события. Ты понимаешь, что если бы тогда ты дождалась меня, как мы и планировали, тогда бы у Элис не было возможности увидеть, как ты прыгаешь. Ничего бы не изменилось. Мы бы, возможно, сидели сейчас в гараже, как и в любую другую субботу. Не было никаких вампиров в Форксе, и мы с тобой...» Он замолчал, глубоко задумавшись. То, как он это сказал, привело меня в замешательство, как будто было бы лучше, если бы в Форкс вообще не было вампиров. Мое сердце ёкнуло, представив эту пустоту. Эдвард все равно вернулся бы. «Ты в этом уверена?» — спросил он при упоминании Эдварда, снова начиная заводиться. Разлука ни мне, ни ему не пошла на пользу. Он начал было что-то говорить, что-то злобное, судя по выражению его лица, но, задержав дыхание, остановился и начал сначала. «Тебе известно, что Сэм зол на тебя?» «На меня?» Я на секунду растерялась. «Ах, да, понимаю, он думает, что они бы остались в стороне, если бы меня здесь не было». «Да нет, дело не в этом». «Тогда что его злит?» Джейкоб снова наклонился за камнем. Он все вертел и вертел его в пальцах, пока говорил, немного понизив голос. Его глаза были прикованы к этому черному камню. «Когда Сэм увидел, что с тобой было, ну, когда в начале, когда Билли рассказал им, как Чарли беспокоится о том, что тебе не становится лучше, и потом, когда ты прыгнула со скалы...» Я скорчила гримасу. «Неужели мне никогда не позволят забыть об этом?» Глаза Джейкоба сверкнули. «Он думал, ты единственный человек на земле, у кого такие же причины ненавидеть Каллинов, как и у него. Сэм чувствует, словно его предали из-за того, что ты впустил их обратно в свою жизнь, как будто они не причинили тебе боли». Я ни на секунду не поверила в то, что Сэм был единственный, кто так себя чувствует, и, разозлившись на них обоих, сказала язвительно: «Можешь передать Сэму, чтобы он пошел?» «Взгляни туда», — перебил меня Джейкоб, указывая на орла с невероятной высоты, пикировавшего к поверхности океана. Прямо у воды он на мгновение остановился, лишь слегка коснувшись когтями поверхности воды. Затем улетел прочь, а в его когтях трепыхалась здоровенная рыбина. «Это везде», — сказал Джейкоб отчужденным голосом. «У природы свой неизменный закон. Есть охотник, есть добыча, бесконечный круговорот жизни и смерти». Я не поняла смысла его лекции о природе, подумав, что он просто пытается сменить тему, но затем он взглянул на меня, в его глазах светились искорки мрачного юмора. «И ты пока еще ни разу не видела, чтобы рыба пыталась поцеловать орла, и никогда это не увидишь», — усмехнулся он. Я делано усмехнулась ему в ответ, хотя во рту все еще остался горький привкус. «Может, рыба и пыталась?» – предположила я. «Трудно понять, о чем думает рыба. Орлы, знаешь ли, очень привлекательные птицы». «В этом дело, да?» – его голос вдруг стал резким. «В привлекательности!» «Не будь дураком, Джейкоб! Тогда деньги!» – не унимался он. «Чудесно!» – заметила я, вставая с дерева. «Польщена, что ты обо мне такого мнения!» – развернулась и пошла прочь. «Ну уже не сходи с ума!» Оказавшись прямо за моей спиной, схватил мое запястье и развернул к себе. «Я серьезно, я пытаюсь понять, но ничего не получается!» Его брови сердито сошлись на переносице, а глаза потемнели. «Я люблю его. Не потому, что он красивый или богатый!» Я выкрикнула эти слова прямо Джейкобу в лицо. «Я бы выбрал его, даже если бы он не был наполовину таким, какой он есть, даже пропасть между нами показалась бы мелочью, потому что он самый любящий, бескорыстный, чудесный, честный. Он лучше любого, кого я когда-либо встречала. Конечно, я люблю его. Неужели это так трудно понять?» «Это невозможно понять. Тогда, пожалуйста, просвети меня, Джейкоб», — сказала я с сарказмом. «Какие должны быть условия, чтобы кто-то кого-то полюбил? Получается, что я все делаю неправильно». «Я думаю, что для начала правильнее всего было бы, чтобы этот кто-то принадлежал к особям твоего вида. Обычно это срабатывает». «Но это просто чушь!» – прошипела я. «Тогда я останусь с Майком Ньютоном!» Джейкоб отступил назад и закусил губу. Я увидела, как мои слова ранили его, но я слишком сильно разозлилась, чтобы об этом думать. Он отпустил мое запястье и, скрестив руки на груди, отвернулся к океану. «Я человек», — еле слышно прошептал он. «По сравнению с Майком Ньютоном, нет», — грубо продолжал я. «Ты по-прежнему считаешь, что это имеет большое значение?» «Это не одно и то же», — Джейкоб не отрывал взгляд от серых волн. «Я не выбирал этого». Я возмущенно усмехнулась. «Ты думаешь, Эдвард выбирал? Он так же, как и ты, не знал, что с ним происходит. Он не подписывался под этим». Джейкоб еле заметно качнул головой. «Знаешь, Джейкоб, ты ужасный ханжа, вдобавку к волку!» «Это не одно и то же», — повторил Джейкоб, посмотрев на меня. «Я не понимаю, почему. Ты бы мог проявить немного больше понимания по отношению к Алленам. Ты даже не представляешь, какие они хорошие! Зри в корень, Джейкоб!» Он нахмурился еще сильнее. «Они не должны существовать. Их существование противоестественно». Я долго смотрела на него в недоумении, подняв вверх бровь. Прошло какое-то время, прежде чем он заметил. «Что?» «Говоря о противоестественности», — намекнула я. «Белла», — сказал он тихим, изменившимся голосом, в одну секунду став старше. Я вдруг поняла, что его голос звучит гораздо взрослее моего, как у отца или учителя. «То, кем я являюсь, родилось вместе со мной. Это часть меня, моей семьи, всех нас, как одного племени. По этой причине мы все еще здесь. Кроме того, он посмотрел на меня, его глаза были непроницаемы. Я все еще человек». Он поднял мою руку, прижал к своей жаркой груди. Через футболку под своей ладонью я чувствовала равномерное биение его сердца. «Нормальные люди не могут разворачивать мотоцикл, как это делаешь ты!» Он выдавил слабую полуулыбку. «Белл, нормальные люди убегают от чудовищ. Я никогда не утверждал, что я нормальный. Просто я человек». Долго злиться на Джейкоба было невозможно. Убрав руку с его груди, я улыбнулась. «По-моему, ты выглядишь вполне по-человечески», — признал я в данный момент. «Я чувствую, как человек». Он смотрел сквозь меня куда-то вдаль, его нижняя губа дрогнула. Он крепко закусил ее. «О, Джейк!» – прошептала я, беря его за руку. «Вот почему я была здесь. Вот почему я была готова стерпеть любой прием, ожидавший меня по возвращению домой. Потому что, прикрываясь злостью, сарказмом, Джейк страдал. Сейчас это было явно видно в его глазах. Я не знала, как помочь ему, но я знала, что должна была попытаться. Это было больше, чем просто мой долг ему. Я страдала вместе с ним. Джейкоб стал частью меня, и это было не изменить».